22 июня посольство, сопровождаемое представленным к нему литовским чиновником по имени Аттакаром Астыковичем, бегло говорившим по-немецки, верхом на конях достигло стольного города Вильны. У городских ворот встретили его военные и городские чиновники с наместником Маневидом во главе. Францисканские монахи прежде всего пригласили немцев заехать в их монастырь и помолиться в церкви Девы Марии на песках. У ворот Виленского нижнего замка их приветствовали великокняжеские дворяне с хлебом-солью и кубком пива на золотом блюде. Затем послы вошли помолиться в кафедральный собор, где духовенство встретило их с кадилами и святой водою. Их поместили на берегу Вилии в деревянном, но хорошо укрепленном посольском доме, где они нашли разные удобства, приятное отдохновение после дороги и вообще остались весьма довольны радушием и гостеприимством литовцев. Великого князя пока не было в столице, и послы имели достаточно времени наблюдать главные лица и разнообразное население Вильны. В особенности граф Кибург распространяется в похвалах первому католическому епископу Литвы Андрею Василу, который принял послов в своем доме и угостил их обедом. Это был бодрый, высокого роста, благообразный старец с приятными манерами, бойко говоривший по-латыни и по-немецки. Он уверял послов, будто новообращенная Литва отличается особым усердием к христианству и покорностью папским велениям и находится на пути к принятию западноевропейской культуры. В тот же день вечером послы по приглашению епископа осматривали кафедральный собор в сопровождении старого священника, члена капитулы, родом немца. Здание, как известно, было воздвигнуто на месте языческого капища, которого стены остались нетронутыми, за исключением передней или алтарной части. По причине чрезвычайной ширины этого здания, во время язычества бывшего открытым сверху, внутренность его при переделках в храме была разделена тремя рядами массивных столбов, на которых утверждена двускатная кровля. По углам его возвышались четыре башенки, да еще три на ребре кровли. По бокам храма устроены отделенные решетками места или каплицы и разные пределы с особыми алтарями. А главный алтарь стоял там, где прежде горел неугасаемый огонь Перкуна. Украшения храма не отличались изяществом, но повсюду блестели отлитые из дорогих металлов канделябры и разные стоячие или висячие светильники. Полумрак, господствовавший в храме, и однообразный напев псалмов навевали меланхолическое настроение. Вдруг в пределе Иоанна Крестителя показалось яркое освещение от зажженных на алтаре свечей, и около него столпился народ, да то ли почти незаметный в огромном здании. Здесь священник начал служить вечерню, голос его вскоре сменил певческий хор, а последнего потом заглушила музыка, загремевшая на верхней галерее. Трубы, гобои, бубны, огромные котлы издавали могучие звуки. Они стихли постепенно и нежно, когда послышалось мужественное пение «Gloria Patri et Filio». Очевидно, такое богослужение было рассчитано на то, чтобы производить сильное впечатление на недавних язычников. И действительно, при первых звуках этого пения народ падал на землю. А когда запели «Магнификат», раздался звон колоколов, висящих в передних окнах собора. Кибург описывает потом ночное пиршество, устроенное в честь послов наместником Маневидом в его летнем местопребывании в предместье Лукишках. Пир сопровождался музыкой и пением и происходил в просторной комнате, освещенной восковыми свечами, за большим овальным столом. Кибург обратил внимание на то, что тут не было определенных мест по чинам, а каждый сел где хотел и отсюда вывел заключение, будто бы у литовцев все равны. По словам Кибурга, как в самом городе, так и в предместьях его были прежде рассеяны языческие капища, иногда каменные, посвященные различным божествам. А теперь на их местах большую частью воздвигнуты христианские храмы. Между прочим, в предместье Антокольском находились заповедная роща, посвященная всем богам, и деревянное капище. За этим предместьем начинался большой лес, в котором разбросаны были зверинцы виленских бояр и их охотничьи дома, окруженные тыном. Так как день Иоанна Крестителя совпадал с народным праздником Купала, общим у русских и литвинов, то послы вечером в сопровождении своего пристава Аттакара ездили за город в соседние рощи и долины, где происходило это народное празднество. Тут они увидели множество шалашей, наметов и разведенных огней. Стон стоял от говора и песен толпившегося простонародья. Молодежь предавалась пляскам, пожилые люди бражничали. В особой и весьма живописной долине горел огромный костер, вокруг которого ходили или сидели на траве, покрытые коврами, люди высших сословий, мужчины отдельно от женщин. Некоторые закусывали подле низких столов, другие слушали пение старцев, слуги светили восковыми факелами. На двух дальних пригорках поочередно играла музыка, а кругом на холмах пылали смоляные бочки и смолистые деревья. Киборг весьма хвалил положение города. Он очень хорошо укреплен, и соседние возвышенности, ущелья, овраги и леса представляли все удобства для обороны от неприятеля. В лесах легко укрывались жители предместий в случае нападения. Немец подтверждает, что не сон о Железном Волке подал Гедимину мысль основать здесь свою столицу, а выгоды местоположения и существовавшие здесь поселения со святилищем Перкуна. Эти поселения он превратил в город, причем русинам назначил известную его часть, немцев и поляков также поместил отдельно от литовцев. Все население города простиралось теперь до 25 тысяч человек, а гарнизон его до 6 тысяч. В своих замечаниях о двух народностях края, то есть литвинах и русских, Киборг благосклоннее относится к первым, а ко вторым показывает нерасположение. Тут отразились, конечно, его собственные антипатии к православию и рассказы епископа Андрея Васила, от которого он, по-видимому, главным образом заимствовал свои этнографические сведения. Так литовцев он описывает народом высокого роста, темноволосым, честным и весьма способным к военному делу, а русины, по его словам, менее ростом, рыжеволосы и вообще несимпатичны. Русские женщины некрасивы и притом еще портят себя безобразными головными уборами, а литвинки и сами красивы, и головы убираются вкусом. Деревенские же девушки ходят простоволосые, имея искусно причесанные хорошие волосы. Но зато литвинки отличаются более свободными нравами, а русинки содержатся в строгости. Литвины ленивы и очень привержены к крепким напиткам, потому менее зажиточны, чем русины. При дворах литовских князей и в их дипломатии употреблялся язык русский, и письменность в их канцеляриях была исключительно русская. Чтению и письму молодые люди учились обыкновенно в русских монастырских школах. Многие ученые-русины во времена татарского ига с восточной стороны Днепра ушли в Литву и принесли сюда свои познания. Об этом господстве русской письменности и русской образованности в Литве епископ Андрей сообщил Киборгу с великим сожалением. Вслед за епископом и Киборг выражает сожаление о том, что, обращая литовцев в католическую веру, оставляют в покое русинов, которых вера, по его словам, есть не что иное, как ересь и манихейство. Из этих рассуждений ревностных католиков уже в конце XIV века можно было предвидеть будущие гонения на русскую церковь в польско-литовском государстве.